тот вечер она ушла на работу, оставив меня одного, впервые со дня нашего знакомства. Я написал письмо домой, но не думал, о чем пишу. Писал машинально и без удовольствия. В комнате было тихо и пусто. Закончив, набрал номер миссис Смитерс, но на станции мне опять ответили, что аппарат отключен. Позвонил в справочную и попросил новый номер, но там очередная барышня сообщила мне, что никакого нового номера у них не значится. Поэтому я решил, что миссис Смитерс все еще не вернулась. Попытался поймать несколько станций по радио, но слушать было совершенно нечего. Прикинул, не сходить ли в кино, но сказал себе, что не хочу я видеть никаких фильмов, что буду чувствовать себя еще хуже, когда увижу, как люди на экране делают то, что хотел делать я сам. От дверей в кухню донесся какой-то шум. Я подошел к черному входу и открыл дверь. «Боже ты мой!» Там стояла Дороти. На ней были мужская рубашка, мужские брюки, а на ногах какие-то стоптанные ботинки. «Ну и ну», — сказал я, закрыв дверь. «Откуда ты взялась?» «Я сбежала», — ответила она. «Найдешь что-нибудь поесть?» Я поджарил ей яичницу и сварил кофе. Она рассказала, что уже 2 дня как сбежала из-за решетки, и что появилась бы здесь раньше, но приходилось держаться окраин, где не так людно. Еще она сказала, что чуть не загнулась, пока выбиралась из тюрьмы. В Бейкерсфилде угнала форт и на нем добралась сюда. Поражали ее полное спокойствие и отсутствие всяких следов этого путешествия. Если бы не рвань, надетая на ней, она была бы все той же Дороти, которую я знал. «Что с Моной?» Я рассказал, что она нашла работу вместо дублерши Лауры Обенкс. Дороти была в восторге. «Ну, а ты? У тебя что-нибудь получается?» «Хм, пока нет». «Ничего», — сказала она, — «только не сдавайся». «Что, если ты сваришь мне еще кофе?» Я приготовил 2-ю чашку. «Как тебе удалось улизнуть?» — спросил я. «Это долгая история. И что ты собираешься теперь делать?» «Ну, двинусь дальше». «Куда?» «Не знаю». «Я был бы рад, если бы ты могла остаться здесь», — сказал я. «Но тут тебя сразу найдут. Не боишься, что тебя поймают?» Она покачала головой. «Я слышала, что с женщинами, пытавшимися дать дёру, обходятся не так жестоко, как с мужчинами. Но все равно каждый день на свободе — подарок судьбы. А ты не хочешь вернуться домой, в Огайо?» Личико ее погрустнело. «Ну нет. Здесь мне безопаснее, чем там. Нет. Домой я уже не вернусь никогда». Она допила кофе. «Ты бы не мог судить меня деньгами. Не знаю, смогу ли я их когда-нибудь вернуть, но постараюсь. Мне очень жаль, но я на мели. С деньгами у нас совсем туго. У меня всего 60 центов». «Это мне не поможет», — вздохнула она. «Вдруг меня словно что-то стукнуло. Подожди здесь, не ходи никуда», — сказал я. Вышел из дому через черный вход и помчался в лавку. «Привет! Как дела, наш знаменитый Берримор?» — крикнул мне Эбби и рассмеялся. «Когда ты узнаешь, зачем я пришел, у тебя сразу пройдет охота шутить», — подумал я. «Мне нужны $20, и срочно!» Мое заявление шокировало Эбби. «У тебя свидание, да? Воспылал страстью к пухленькой блондиночке из Голливуда?» «Крайне срочно! Ну ты даешь!» Он продолжал делать вид, что не может прийти в себя от шока. «Зачем тебе $20?» «Чтобы тебя за них обманули в одном из фальшивых волшебных замков!» «Они мне чертовски нужны, Эбби!» Он пожал плечами. «Тебе они чертовски нужны, но для меня-то это проблема. За доллар в Голливуде можно купить все, что не пожелаешь. Кому ты хочешь отвалить целых 20? Перехватил гарем какого-то раджи или что?» Терпение мое лопнуло. «Слушай, Эб, ты прекрасно знаешь, что на глупости меня не тянет. Завтра, как только Мона вернется домой, я тебе верну деньги. Я бы занял у нее, но ее сейчас нет. Я верну тебе их или Если хочешь, отработаю, но сейчас они мне нужны. Прошу тебя».